Философия времени. Организация времени – это на самом деле организация жизни, личностная организация. Люди, которые высоко себя ценят, бережно относятся к своему времени. Они тщательно распределяют его и уделяют этому много времени. Если вы любите жизнь, вы любите каждую ее секунду. Вы боитесь потерять впустую любую из отведенных вам драгоценных минут. Эффективные люди делят время на жесткие 10-15-минутные отрезки. Они планируют свой день заранее, продумывая все до мельчайших деталей. Для них важна каждая минута. В результате они и добиваются гораздо большего, чем обычные люди, и чувствуют себя гораздо лучше. Начиная тщательнее руководить своим временем и своей жизнью, вы начинаете ценить каждую минуту. Вы начинаете больше ценить себя и свою жизнь. А чем больше вы любите себя, тем эффективнее вы распределяете время. Одно подкрепляет другое. Закон возрастающей отдачи сослужит вам хорошую службу. Чем чаще вы применяете принципы организации времени, тем быстрее и эффективнее они для вас работают. Ваши результаты повысятся и количественно, и качественно. Буквально за несколько дней или недель вы убедитесь, насколько выше стала ваша производительность.